Широкая мировая общественность решительно выступает против решения властей США и Южной Кореи разместить в Южной Корее сад. Швейцарско-корейский комитет и швейцарский кружок по изучению идей Чучхе распространили совместное заявление. Американская организация ветеранов за мир выступила с заявлением, а общество французско-корейской дружбы и нигерийский национальный комитет по изучению коммерсионизма и кимченеризма разместили на своих сайтах статьи. Все они отметили, что размещение в Южной Корее САД является выявлением гнусного намерения Америки, добивающейся глобального господства путем взятия военной гегемонии в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Синьхуа, руководитель российской группы солидарности Скайндер, генсек Африканского комитета по изучению идей Чучхе, миролюбивые народы многих стран, мировая общественность решительно выступили против размещения САД в Южной Корее.